но ответил за него Харлоу. Его только что смотрел, он назвал мировую величину, специально прибыл из Стокгольма, был консилиум. «Что сказал швед, консилиум?» — отрывисто спросил астрофизик. Харлоу доброжелательно взглянул на молодого врача. «Как там наш больной? Взгляните, пожалуйста». Врач тотчас вышел. «Манипуляции над мозгом. Трудно сказать, какие именно. Возможно, ничего страшного. Ему всего лишь хотели внушить надлежащий образ мыслей. Обычно это делается постепенно, начиная с беспечного детства. Вы не знали об этом, мистер Олд? Ваш брат знал и боролся против этого. Саути не так уж часто посещал школу, а может, просто приноровился к тому, чтобы не допускать в свой мозг посторонние силы. То, что с ним сделали сейчас, не так уж опасно для жизни. Обычно не так опасно. Но Саути слишком волевой человек. Даже не в этом дело, что волевой. Саути обладает редкой колоссальной силой внутренней сопротивляемости. Насильственное вторжение в его душу, попытка насильно заменить его мысли чужеродными, не могла пройти для него бесследно. Вот почему он умирает. «Умирает?» — проронил Уилки. Он обратил ко мне бледное лицо. Невольно мне припомнилась белая маска Петрушки. Тот же трагический излом рта, бровей. «Идем, Кирилл!» Я пошел за ним. Саути только что проснулся. Он узнал брата и обрадовался ему. Уилки представил меня ему. «Русский!» — улыбнулся Саути. Мы сели рядом. Больше в палате никого не было. Саути не казался умирающим, и я подумал, что, может быть, Харлоу ошибся. Лицо мимо было ясно и спокойно. Тик почти прекратился. Я взглянул на обоих братьев и подумал, что сейчас Саути более похож на того Уилки, которого мы знали в лунной обсерватории, чем сам Уилки Олд, потрясенный всем случившимся. Уилки взял его за руку. «Поедем, брат, хворать ко мне. Там тебя ждут, не дождутся две озорные племянницы, тоже близнецы, как и мы с тобой, и тоже похожие. Видно, это у нас в роду. Моя жена Джен очень хочет, чтобы ты жил с нами. У нее никогда не было брата. У меня до сих пор тоже». «Спасибо, Уилки. После, если я еще одного такого приступа, какой у меня был вчера, я не вынесу». «Не надо об этом, не думай. Не старайся вспоминать. Давай лучше думать о будущем. Мы никогда больше с тобой не расстанемся. Мы будем работать вместе. Ты знаешь, мне предлагают пост директора Национальной радиоастрономической обсерватории Green Bank. Это в Западной Виргинии. Я тебе не говорил, Кирилл? Я тебе не говорил об этом? Забыл». Он опять обратился к брату. Голос его дрожал. «Ты получишь место астронома. У тебя будут самостоятельные исследования. Ты сможешь осуществить все, чего не осуществил до сих пор. Уилки, брат мой, подумай только, работать вместе – такое счастье!» «Это счастье», – согласился Саути. Он ласково смотрел на брата. Так смотрят на младшего, бесконечно любимого брата, который еще многого не понимает. «Но ведь я теперь не смогу работать», – сказал Саути с усилием. «Сможешь. Вот поправишься и сможешь. Ты прирожденный астроном. Даже на своем чердаке ты достиг чего-то, дружище. Ты ученый по призванию». «Ты не понимаешь, Уилки. Теперь я уже не ученый, не артист. А главное, коммунистом настоящим я не могу быть». «Но ладно, Уилки, тебе нельзя волноваться. Ты просто болен, и это пройдет». «Может быть, и пройдет», — неуверенно согласился Уилки. Рука его нервно теребила одеяло. тонкая выразительная рука –